Глава восьмая. Сыны ветра. В непроницаемой тьме завыли гиены, жалобно завопили шакалы. Кедога нервничал, часто поглядывая на восток, где пепельно-серый просвет неба над вершинами деревьев возвещал восход луны. «Я не знаю, есть здесь дикие собаки или нет», — бормотал Кедога. «Если они придут, будет беда. Собаки нападают дружно всей стаей и одолевают даже буйволов». Небо все светлело, наконец угрюмо черневшие утесы засеребрились. Деревья на степи выделились черными силуэтами. Взошла луна. Крепко сжимая копья, оглядываясь и прислушиваясь, этрусск, негр и эллин пошли на юг, вдоль скалистой цепи. Они спешили покинуть мрачное место битвы, где за кустами и деревьями валялись трупы слонов и пировали пожиратели падали. Вой затих позади, степь молчала. Казалось, все вымерло вокруг, только быстрые шаги путников нарушали ночной покой. Кедога старательно избегал густых рощиц и зарослей кустарника, там и сям возвышавшихся на степи таинственными черными холмами. Негр выбирал путь посередине открытых полян, белевших между зарослями, как озера в лабиринте черных островов. Скалистая цепь отогнулась к западу, узкая роща прижала путников к утесам. Кедога повернул направо и пошел по длинной каменистой площадке, спускавшейся к югу. Внезапно негр остановился и, круто повернувшись назад, стал прислушиваться. Пандеон и Кави напрягли внимание, но ни одного звука не было слышно вокруг. По-прежнему царила глубокая тишина. Кедога нерешительно двинулся дальше, ускоряя шаги и не отвечая на тихие вопросы Этруска и Эллина. Они прошли еще 1000 локтей, и негр опять остановился. Его глаза в свете луны тревожно блестели. «Кто-то идет следом за нами», — прошептал он и прилег ухом к земле. Пандеон последовал примеру друга. Этруск остался стоять, прищурив глаза и пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь серебряную завесу лунного света, скрывавшую даль. Пандеон, прижимая ухо к горячей каменистой почве, сначала слышал только собственное дыхание. Молчаливая, грозная неопределенность тревожила его. Вдруг издалека донесся слабый, еле слышный шум, переданный твердой почвой. Звуки, учащаясь, равномерно повторялись четкими лязгающими ударами. Клик-клик. Пандеон вскинул голову и мгновенно перестал слышать. Кедога еще некоторое время прикладывал к земле то одно, то другое ухо, затем вскочил, как подброшенный пружиной. «За нами идет большой зверь. Плохо. Я не знаю, какой. У него когти наружу, как у собаки или гиены, значит, это не лев, не леопард. Буйвол или носорог», — предположил Кави. Кедога энергично замотал головой. «Нет, это хищник», — уверенно отрезал негр. «Нужно спасаться». «Плохо, вблизи нет ни одного дерева», — тревожно оглядываясь, шептал он. Перед ними простиралась почти ровная щебнистая поверхность. Только пучки редкой травы и небольшие кустики торчали на ее скате. «Вперед, скорее», — торопил Кедога, и друзья осторожно побежали, опасаясь больших колючек и трещин в пересохшей земле. А сзади, слышный теперь уже совсем отчетливо, раздавался стук тяжелых когтей. Частота размеренных ударов говорила друзьям, что зверь тоже перешел на быстрый бег и нагоняет их. Клик-клик-клик! Тупой лязг становился все ближе. Пандеон оглянулся и увидел высокий раскачивающийся силуэт, серым призраком следовавший позади. Кедога вертел головой, стараясь различить впереди деревья, соразмерить расстояние и скорость бега неведомого зверя. Сообразив, что деревья еще очень далеко и добежать друзья не успеют, негр остановился. «Зверь настигает! Нам больше нельзя оставаться спиной к нему! Погибнем жалкой смертью!» — взволнованно крикнул негр. «Нужно биться!» — угрюмо проворчал Кави. Три друга стали рядом, повернувшись лицом к грозному серому призраку, приближавшемуся в тишине ночи. Зверь был молчалив, как сама ночь. За все время погони он не издал ни единого звука. И это необычайное для хищника степей свойство больше всего пугало друзей. Серый расплывчатый силуэт становился темнее. Его контуры обозначались все резче. Не более 300 локтей оставалось между друзьями и зверем, когда тот замедлил бег и пошел размашистым шагом, уверенный, что намеченные жертвы не уйдут. Друзья никогда не видели такого зверя. Массивные передние лапы его были длиннее задних. Передняя половина туловища сильно возвышалась над крестцом, спина была поката. На толстой шее прямо сидела тяжелая голова с массивными челюстями и крутым выпуклым лбом. Короткая светлая шерсть была испещрена темными пятнами. На загривке и на затылке дыбом торчали длинные жесткие волосы. Зверь отдаленно походил на пятнистую гиену, но невиданных чудовищных размеров. Голова его приходилась на высоте 5 локтей от земли. Широкая грудь, плечи и загривок подавляли своей массивностью. Буграми выпячивались могучие мускулы, а громадные кривые когти зловеще стучали, нагоняя страх. Зверь двигался странными неровными движениями, виляя низким задом и кланяясь тяжелой головой. Морда была опущена вниз так, что нижняя челюсть почти прижималась к горлу. «Кто это?» — глухо спросил Пандион, облизывая пересохшие губы. «Не знаю», — растерянно ответил Кидога. «Никогда не слыхал про таких зверей». Зверь внезапно сделал поворот. Большие, направленные прямо на путников глаза животного, зажглись мерцающим пламенем. Зверь описал небольшую дугу вправо от стоявших людей. Потом опять повернулся к ним мордой и остановился. Закругленные уши торчали косо вверх по бокам головы. «Зверь умен! Он зашел так, чтобы луна стала против нас!» — прошептал учащенно дыша Кидога. Пандиона била нервная дрожь, всегда появлявшаяся у молодого Эллина перед опасным боем. Зверь втянул в себя воздух и начал медленно приближаться. В движениях животного, в его зловещем молчании, в упорном прямом взгляде больших глаз под выпуклым лбом было что-то, отличавшее его от всех известных друзьям зверей. Люди инстинктивно поняли, что животное, встретившееся им, пережиток иного, древнего мира, с другими законами жизни. Плечо к плечу, выставив копья, люди двинулись навстречу ночному чудовищу. На мгновение оно остановилось, озадаченное. Потом, издав какой-то хрип, кинулось на троих друзей. Раскрылась громадная пасть, толстые зубы блеснули в лучах луны, а 3 длинных лезвия могучих копий впились в широкую грудь и шею чудовища. Люди не смогли сдержать напора. Зверь обладал исполинской силой. Копья, упершиеся в массивные кости, вывернулись из рук. Этрусск, Эллен и Негр отлетели назад. Кидога и Пандион успели вскочить, а Кави был подмят зверем. Оба друга бросились на выручку. Чудовище присело на задние лапы и вдруг быстро взмахнуло передними. Притупленные когти ударили Пандиона по бедру с такой силой, что он упал, чуть не потеряв сознание. Зверь, наступив огромной лапой на ногу Эллина, причинил ему невероятную боль. Суставы хрустнули, когти животного разорвали мясо и кожу. Пандион, не выпуская копья из рук, оттолкнулся от земли обеими руками, силясь встать, и услышал треск копья Кидога. Поднявшись на колени, Пандион увидел, что негр придавлен зверем, приближающим к нему свою раскрытую пасть. Кидога с вытаращенными глазами упирался руками под челюсть ночного страшилища, тщетно пытаясь отвратить от себя зубы зверя. На глазах Пандиона погибал его верный друг. Вне себя, уже не чувствуя боли, молодой Эллен вскочил и вонзил животному копье в шею. Зверь громко щелкнул зубами и повернулся к Пандиону, свалив его этим движением с ног. Молодой Эллен не выпустил копья и, уперев древко в землю, задержал чудовище на несколько мгновений, и Кидога успел выхватить нож. Ни негр, ни Эллен не увидели, что с другой стороны зверя поднялся Кави. Этрусск хладнокровно нацелился и обеими руками погрузил копье под лопатку чудовища. Длинное лезвие вошло на локоть. Рев вырвался из раскрывшейся пасти. Зверь конвульсивно дернулся, перекинувшись влево к Этруску. Тот, втянув голову в высоко поднятые плечи, пошатнулся, но устоял. Кидога с пронзительным воплем ударил ножом зверя в горло. И в этот момент копье Этруска дошло до сердца чудовища. Тяжелое тело задергалось в судорогах. Нестерпимое зловоние распространилось вокруг. Пандион вырвал копье, вонзив его снова в затылок, но этот последний удар был уже ненужным. Зверь, вытянув шею и ткнувшись мордой в ноги Этруска, выбросил в сторону задние ноги. Они еще двигались, когти скребли почву, под кожей сокращались мускулы. Но вздыбленная на затылке шерсть уже опала. Опомнившись, 3 друга осмотрели свои раны. У Этруска был вырван целый кусок мяса из плеча. Борозды длинных когтей прополосовали спину. Нога Пандиона не была сломана. У него оказалась глубокая рана ниже колена. В стопе были, по-видимому, растянуты или разорваны связки, так что ступать на ногу молодой Эллен не мог. Бок его вздулся и потемнел от удара лапы, но ребра оказались целы. Сильнее всех пострадал Кидога, получивший несколько больших ран и сильно помятый. Друзья перевязывали друг друга разорванной на куски одежды и радостно переживали свое избавление от страшного чудовища, недвижимо простертого перед ними в ярком свете луны. Больше всех был удручен Пандион. Раненая нога не позволяла ему идти. Кидога успокоил друга, уверяя, что сейчас они в безопасности. Труп страшилища охраняет их от всех других хищников, а повелители слонов непременно хватятся и с рассветом найдут отставших. Терпеливо превозмогая боль от горевших ран, друзья растянулись на жестком щебне, но не могли заснуть от возбуждения. Рассвет вспыхнул неожиданно быстро. Солнце согнало таинственную и зловещую тень ночи. Пандион, измученный болью в ноге, раскрыл усталые глаза от громкого восклицания Кидога. Негр рассматривал побежденного ночного преследователя и объяснял этруску, что он видел изображение подобного зверя в Такем, среди рисунков разных животных в гробнице у города Белых Стен. Кави недоверчиво оттопыривал нижнюю губу. Кидога клялся и убеждал друга, что жители Кемт в древности, несомненно, встречали такое же животное. Солнце поднималось выше. Жажда томила троих друзей. Мучила лихорадка от полученных ран. Кидога и Кави решили идти разыскивать воду, и тут услышали голоса. Три слона с воинами на спинах двигались через степь ниже каменистого ската, на котором друзья встретились с чудовищем ночи. Повелители слонов, услышав крики негра, заставили животных повернуть и ускорить шаг. Слоны стали подходить к чужеземцам, как вдруг тревожно затрубили и попятились, поднимая хоботы и топорща уши. Воины спрыгнули с плетеных помостов и подбежали к трупу чудовища с криками «Гишу! Гишу!». Распорядитель вчерашней охоты одобрительно посмотрел на друзей, сказав сиплым надорванным голосом: «Вы славные воины, если справились втроем с ужасом ночей, пожирателем толстокожих!». Повелители слонов рассказали чужеземцам о Гишу, очень редком и опасном звере. Днем он скрывается неведомо где, а ночью бродит в молчании, нападая на молодых слонов, носорогов и детенышей других крупных животных. Гишу необычайно силен и упорен в сражении. Его страшные зубы разом перегрызают ногу слона, а могучие передние лапы давят жертву, ломая ей кости. Кави знаками попросил охотников помочь ему снять шкуру. Четыре воина охотно приступили к делу, не обращая внимания на тяжелый запах, исходивший от животного. Шкура и отрубленная голова были водружены на слона. Туда же воины подняли раненых чужеземцев. Слоны, повинуясь легким ударам крючковатых ножей, побежали рысью, быстро одолевая пространство степи. К полудню три друга были в селении. Жители встретили их приветствиями. Сопровождавшие чужеземцев воины с высоты слоновых спин громко кричали о совершенном подвиге. Сияющий Кидога восседал рядом с Пандионом на колеблющейся широкой платформе, на высоте 5 локтей от земли. Негр неоднократно принимался петь, но каждый раз его обрывали повелители слонов, предупреждая, что слоны не любят шума и привыкли двигаться в молчании. Уже 4 дня пути отделяли друзей от города повелителей слонов. Слово вождя исполнилось. Отряду бывших рабов было разрешено следовать на запад с экспедицией племени. Кави, Кидога и Пандион, раны которых еще не зажили, получили место на спине одного из 6 слонов. Остальные 16 их товарищей шли пешком по следам отряда. Животные находились в движении меньше 30 дней. Остальное время уходило на их кормежку и отдых. Шедшим пешком удавалось настигать слонов только перед наступлением ночи. Слоновожатые вели животных совсем не той дорогой, которую выбрали бы люди. Они обходили участки высокого леса, устремляясь через поляны и заросли кустарников, где людям пришлось бы прорубать дорогу. Серые гиганты спокойно прокладывали себе путь. Время от времени передний слон заменялся самым задним и отправлялся на отдых в конец отряда. После слонов в чащах оставалась тропа, и товарищи Пандиона шли и шли без единого удара ножом, восхищенные легкостью победы над непроходимыми лесами. Еще лучше чувствовали себя ехавшие на слоне 3 друга. Платформа слабо покачивалась, неуклонно плывя над землей с ее колючками, насекомыми и опасными змеями, топкой грязью гниющих луж, острым щебнем каменистых скатов, режущей травой и глубокими зияющими трещинами. Только сейчас понял Пандион, как много внимания требовали опасности пешего передвижения в дебрях африканских лесов и степей. Только постоянная бдительность давала возможность человеку оставаться без повреждений, сохранить силы и боеспособность в дальнейшем пути. Теперь на спине слона, шагавшего с несокрушимой надежностью каменной глыбы, молодой Эллен жадно впитывал в себя краски, формы и запахи природы чужой земли, с ее великолепной мощью животной и растительной жизни. В ослепительном свете солнечных лучей чистые тона цветов достигали необыкновенной яркости, смутно тревожившей северянина. Но едва только небо заволакивалось тяжелыми тучами или отряд окружали сумерки тенистого леса, краски угасали. Монотонные переходы цветов казались сумрачными и жесткими в сравнении с мягкими, задумчивыми и гармоничными красками родной Пандиону страны. Отряд пересек ближний отрог леса и вновь оказался в холмистой степи с красной землей, поросшей безлистыми деревьями, выделявшими молочный сок. Их синевато-зеленые ветви угрюмо поднимались в слепящее небо. Ровная, словно подстриженная поверхность крон щетинилась на высоте 30 локтей от земли. В этих зарослях, стоявших неподвижно, не встречалось ни птиц, ни зверей. Знойный мертвый покой царил над красными холмами. Громадные стволы и ветви казались подсвечниками, отлитыми из зеленого металла. Крупные красные цветы рдели на концах ветвей, словно сотни факелов, горевших на мрачном кладбище. Дальше почву изрезали глубокие промоины. Под огненно-красной землей лежали слои ослепительно-белого песка. Отряд вышел в сеть узких ущелий. Рыхлые пурпурные стены поднимались на 100 локтей по сторонам. Слоны осторожно пробирались в хаосе размытых обрывов, пирамид, башен и тонких столбов. Местами в круглых, как чаши, глубоких впадинах встречались длинные отроги, расходящиеся лучами поперек ровного дна. Отроги поднимались острыми крутыми стенами рыхлой земли. Иногда они внезапно обрушивались при прохождении отряда поблизости, пугая слонов, шарахавшихся в сторону. Цвет размытой и рыхлой почвы беспрестанно менялся. За стеной теплого красного тона вздымалась светло-бурая. Затем шли пирамиды яркой солнечно-желтой окраски, перемежавшиеся со ослепительно-белыми полосами и выступами. Пандиону казалось, что он попал в волшебное царство. В этих глубоких, сухих и безжизненных долинах скрывался целый мир игры ярких цветов мертвой природы. Потом опять потянулись хребты, поросшие лесом. Опять зеленые стены обступили отряд, и платформа на спине слона оказалась островом, медленно плывшим по океану листьев и веток. Пандион замечал, как осторожно вели вожатые своих могучих животных. На стоянках они тщательно осматривали кожу слонов. Молодой Эллен спросил своего вожатого, зачем он делает это. Чернокожий положил руку на сосуд из плода какого-то дерева, привязанный к его поясу. «Плохо, если слон раздерет себе кожу или поранит себя», — сказал вожатый. «Тогда у него загнивает кровь, и животное гибнет. Нужно сразу же замазать рану целебной смолой, потому лекарство всегда наготове у нас». Для молодого Эллена странно было услышать о такой легкой уязвимости несокрушимых и долговечных гигантов. Ему сделалась понятной осторожность умных животных. Уход за ними требовал массы забот. Место ночлега и отдыха выбиралось тщательно, после долгих осмотров и совещаний. Привязанных слонов окружали бдительные часовые, бодрствовавшие всю ночь. Особые дозорные высылались далеко вперед, чтобы убедиться в отсутствии поблизости диких слонов. Встреченные животные распугивались громкими криками. На привалах друзья беседовали со своими спутниками. Суровые повелители слонов удовлетворяли любопытство чужеземцев. Однажды Пандион спросил у низкорослого пожилого человека, начальствовавшего в походе, почему они охотно идут на ловлю слонов, несмотря на страшную опасность. Глубокие морщины вокруг рта начальника стали еще более резкими. Он нехотя ответил. «Ты говоришь как трус, хотя и не выглядишь им. Слоны — это мощь нашего народа. С ними мы живем хорошо, в довольстве, но мы платим за это жизнями. Если бы мы боялись, то жили бы не лучше племен, питающихся ящерицами и корнями. Те, кто боится смерти, живут в голоде и злобе. Если ты знаешь, что в твоей смерти жизнь твоих родных, тогда идешь смело на любую опасность. Мой сын, храбрец, в цвете сил погиб на слоновой охоте. Начальник похода угрюмо сощурил устремленные на Пандиона глаза. «Или вы, чужеземцы, думаете иначе? Зачем же ты сам прошел столько земель, сражался с людьми и зверями, а не остался в рабстве?» Престыженный Пандион прекратил вопросы. Вдруг Кедога, сидевший поблизости у костра, поднялся и заковылял к рощице деревьев, стоявших в 200 локтях от привала. Заходящее солнце золотило овальные большие листья. Тонкие ветви слабо трепетали. Кедога внимательно осмотрел бугристую неровную кору тонких стволов, радостно вскрикнул и вынул нож. Немного спустя негр вернулся к костру с 2 большими связками красновато-серой коры. Одну связку он поднес начальнику отряда. «Передай ее вождю как прощальный подарок Кедога», — сказал негр. «Это лекарство не хуже волшебной травы из голубой степи. В час болезни, усталости или горя пусть он растолчет ее и выпьет отвара, только немного. Если пить много, это уже не лекарство, а яд. Кора эта возвращает силу старикам, веселит угнетенных, бодрит ослабевших. Заметь это дерево, будешь благодарен». Начальник обрадовался, принимая подарок, и тут же приказал добыть еще коры. Кедога спрятал 2-й пучок в шкуру гишу, которую вез с собой Кави. На следующий день слоны поднялись на каменистую равнину, где заросли высокого плотного кустарника, согнутые ветрами, склонялись к земле, образуя высокие зеленые горбы, разбросанные среди серой сухой травы. Приятная свежесть проникала в ноздри с дуновением встречного ветра. Пандион встрепенулся. Знакомое, бесконечно дорогое и забытое было в этом запахе. Но оно терялось среди ароматов, несшихся от разогретой листвы леса, видневшегося внизу. Далеко простирались широкие пологие обнаженные склоны. Их голубоватую поверхность пересекали темные полосы и пятна лесных чащ. На краю горизонта синела высокая горная цепь. «Вот она! Тенгрела, моя страна!» Неистово завопил Кедога, и все обернулись в его сторону. Негр размахивал руками, всхлипывая и морща лицо. Могучие плечи его тряслись от волнения. Пандион понимал переживания друга, но неопределенное чувство зависти больно укололо молодого эллина. Кедога достиг родины, а ему еще так много оставалось преодолеть до того великого часа, когда он, подобно другу, сможет закричать: «Вот моя родина!» Больной и усталый, Пандион все чаще терял уверенность в своих силах. Опустив голову, юноша незаметно отвернулся. Он не мог сейчас радоваться вместе с другом. Слоны спускались по черному обнаженному склону вулканической почвы. На застывшей лаве не росло никаких деревьев. Дорогу пересек ровный уступ с разбросанными на нем маленькими озерами. Блестящие пятна воды, чистой, синей, глубокой, резко выделялись среди черных берегов. Пандион вздрогнул. Он вспомнил вдруг с необычайной живостью синие глаза Тессы, ее густые черные волосы. И здесь синие озерки как будто смотрели на него с немым укором, так как если бы живая Тесса увидела его здесь. Пандион унесся мыслями в Инниаду. Смутное и могучее нетерпение расправило его грудь. Он придвинулся к другу и крепко обнял его. На черную руку Кедога легла жилистая смуглая рука Кави. И 3 друга сцепили свои ладони в твердом и радостном пожатии. А слоны спускались все ниже. Берега широкой долины встали с обеих сторон. Еще немного и справа подошла 2-я такая же долина. Слившиеся вместе ручьи образовали быструю речку, чем дальше, тем становившуюся более многоводной. Слоны некоторое время шли по левому берегу у подножья разрушенных утесов. Скалы разошлись впереди. Чистая вода речки с веселым журчанием устремлялась под сень высоких деревьев, стоявших как высокие зеленые арки по обе стороны ее русла, достигавшего 15 локтей ширины. Не доходя до деревьев, слоны остановились. «Здесь», — сказал начальник, — «мы не пойдем дальше». 3 друга спустились со слонов, прощаясь со своими хозяевами. Отряд пересек реку. Друзья долго смотрели вслед серым гигантам, которые одолевали подъем на плоскую возвышенность к северу от реки. Невольный вздох сожаления вырвался у всех троих, когда могучие животные скрылись вдали. Этруск, негр и эллин развели сигнальный костер для шедших где-то позади товарищей. «Пойдем искать тростник и деревья для постройки плотов», — предложил Кедога Этруску. Мы проплывем быстро остаток пути. Ты, хромой, ожидай у костра, береги ногу!» С грубой нежностью обратился негр к молодому Эллину. Пандион и Кавий оставили Кедога на берегу реки, среди его родичей. Запах близкого моря пьянил друзей, выросших на его берегу. Они оттолкнули свой плот и поплыли в левый рукав разветвленного устья. Скоро плот остановился, протока была занесена песком. Друзья выбрались на крутой берег, путаясь в высокой траве. Они перебрались через холмистую гряду, задыхаясь от волнения, спешно поднялись на прибрежный вал и замерли, не в силах говорить и дышать. Их опьяняла бесконечная ширь океанского простора. Тихий плеск волн потрясал, как гром. Кави и Пандион стояли по грудь в колючей траве. Высоко над их головами покачивались перистые верхушки пальм. Край зеленой подошвы холмов у полосы горящего под лучами солнца прибрежного песка казался почти черным. Золотой песок обрамляла движущаяся серебряная лента пены, за которой колыхались прозрачные зеленые волны. Еще дальше прямая черта обозначала границу прибрежных рифов. Она казалась ослепительно белой на фоне глубокой синевы открытого океана. По небу медленно плыли легкие пушистые хлопья редких облаков. У берега над песком стояли, наклонившись, пять пальм. Их длинные листья то широко распластывались в воздухе, то сгибались под порывами ветра, как крылья парящих над берегом растрепанных птиц с темно-коричневыми и золотистыми перьями. Листья пальм, будто отлитые из бронзы, заслоняли сверкающий простор океана. Их острые края вспыхивали каймой сверкающего огня. Так сильно пробивалось сквозь них могучее солнце. Влажный ветер нес запах морской соли. Теплые струи ветра растекались по лицу и обнаженной груди Пандиона, как будто стремясь в его объятия после долгой разлуки. Этруск и Эллен медленно опустились на песок, прохладный, плотный и ровный, как пол родного жилища. Отдохнув, они бросились в ласковое колыхание волн. Море приняло их, приветствуя легкими толчками. Пандион и Кави наслаждались запахом соленых брызг, прорезая руками сверкающие гребни, пока их заживающие раны не начали гореть от морской воды. Тогда два друга вышли на песок, упиваясь созерцанием океанской дали. Она простиралась перед ними синим мостом, где-то там, вдали, соединяющимся с водами родного моря. Такие же волны накатывались сейчас на белые скалы берегов Эллады, на желтые кручи родины Кави. Молодой Эллен чувствовал, как слезы радостного волнения заливают его глаза. Он не думал сейчас о громадном расстоянии, все еще стоявшем между ним и родиной. Здесь было море. А за морем ждала его Тесса. Ждала все родное и ласковое, покинутое и заслоненное годами суровых испытаний, неисчислимыми стадиями тяжкого пути. Лицом к морю стояли Этруск и Эллен на узкой полосе берега. А позади них высились могучие горы под покровом грозных лесов. Край чужой земли, столько времени державший их в плену палящих пустынь, степей, сухих плоскогорий, влажных и темных чащ, земли, взявшей от них годы жизни. Все то, что могло бы быть отдано близким. Для освобождения потребовались годы героической борьбы, неслыханные усилия. Все это, отданное родине, принесло бы почет и славу. Кави положил тяжелые руки на плечи Пандиону. «Судьба наша теперь в собственных руках, Пандион!» — воскликнул Этруск. Страстный огонь горел в его обычно угрюмых темных глазах. «Нас двое! Неужели мы не достигнем Зеленого моря после того, как пробились к берегу Великой Дуги? Нет, мы вернемся. Мы будем опорой и нашим товарищам-ливийцам, неискусным в мореходстве». Пандион молча кивнул головой. Перед лицом моря он чувствовал непоколебимую уверенность в своих силах. Голос Кедога пронесся над берегом. Встревоженный негр с толпой возбужденных сородичей и товарищей по походу разыскивал скрывшихся друзей. Пандиона и Кави повели обратно к реке, переправили на другой берег, а там их уже ждали несколько быков для перевоза раненых, груза и оружия. Небольшой путь остался скитальцем. Обещание Кедога, данное под деревьями на берегу Нила, около умиравших товарищей после страшной битвы с носорогом, сбылось. Все 19 бывших рабов нашли ласковый приют и отдых в огромном селении, поблизости от моря, на берегу большой многоводной реки, протекавшей рядом с той, по которой приплыли они, расставшись с повелителями слонов. Но особенно радостна была для Пандиона и Кави весть о том, что в прошлом году после 20-летнего перерыва сюда приплывали сыны ветра. Сынами ветра сородичи Кедога называли морских людей, издавна приходивших к берегам Южного Рога с севера за слоновой костью, золотом, целебными растениями и звериными кожами. Местные жители говорили, что по внешнему облику сыны ветра похожи на этруска и эллина. Только их кожа смуглее и волосы более курчавы. В прошлом году приходили 4 черных корабля, повторившие пути отцов. Сыны ветра обещали приехать снова, как только окончится время бурь в море туманов. По расчетам опытных людей, до прибытия кораблей оставалось около 3 месяцев. Постройка собственного судна отняла бы больше времени, не говоря уже о том, что предстоящий путь был совершенно неведом. Пандиона и Кави беспокоила мысль, возьмут ли их морские люди на корабли с 10 товарищами. Но Кедога, подмигивая и таинственно усмехаясь, уверял, что устроит это. Оставалось только ждать, томясь неизвестностью. Сыны ветра могли опять не появляться еще 20 лет. Этруск и Эллен успокаивали себя тем, что если корабли не придут в назначенный срок, они примутся за постройку своего судна. Возвращение Кедога явилось событием, отмеченным шумными празднествами. Пандион утомился от перов. Ему надоели восхваления его доблести. Он устал повторять рассказы о родной стране, о пережитых приключениях. Само собой получилось, что Кедога, вечно окруженный родными и соплеменниками, увлеченный восхищением женщин, как-то отдалился от Пандиона и Кави. Друзья стали видеться реже, чем в Шена и в далеком пути через Африку. Кедога шел в жизни уже собственной дорогой, не совпадавшей с дорогой своих друзей. Все товарищи Кедога по походу из родственных ему племен быстро рассеялись по разным местам. Остались только Этруск, Эллен и 10 ливийцев, считавших, что от Пандиона и Кави зависит их возвращение на родину. Все 12 чужеземцев поселились в просторном доме из высушенной на солнце твердой серо-зеленой глины. Кедога настоял, чтобы Кави и Пандион жили в красивой куполообразной хижине, стоявшей поблизости от его дома. После долгих лет скитаний Пандион мог снова отдыхать на собственном ложе. У этого народа не было в обычае спать на полу, на шкурах или на охапках травы. Сородичи Кедога изготовляли деревянные рамы на ножках, переплетенные сеткой из упругих стеблей, нежившие тело и особенно приятные для больной ноги Пандиона. У Эллена теперь было много свободного времени, и он посвящал его прогулкам к морю, где подолгу сидел один или вместе с Кави, слушая мерный рокот волн. Пандион испытывал неясную тревогу. Его несокрушимое здоровье поддалось невзгодам пути в непривычно жарком климате. Пандион сильно переменился и сам сознавал это. Когда-то, окрыленный юностью и любовью, он смог оставить свою любимую, дом и родную страну, стремясь познакомиться с древним искусством, увидеть другие страны, узнать жизнь. Теперь он был знаком с горькой тоской. Он познал безрадостный плен, гнет отчаяния, отупляющий тяжкий труд раба. И Пандион с беспокойством спрашивал себя, не ушла ли от него сила творческого вдохновения, способен ли он стать художником. Одновременно Пандион чувствовал. Ему пришлось испытать и увидеть так много, что это не прошло бесследно. Обогатило его великим опытом жизни, вереницей незабываемых впечатлений. Суровая правда жизни наполнила печалью его душу, но Пандион познал теперь дружбу и товарищество, силу братской помощи, единение с людьми чуждых племен. Так же твердо, как то, что после дня наступает ночь, он знал, что разные народы, разбросанные по просторам земли, по существу являются одной человеческой семьей, разъединенной только трудностями путей, разными языками и верованиями. Лучшие люди во всем этом множестве оказывались всегда похожими и понятными ему по своим стремлениям. Пандион любил рассматривать свое копье, подарок отца навеки потерянной Ирумы, пронесенное им через леса и степи, не раз вручавшее его в смертельной опасности. Оно казалось ему символом мужской доблести, залогом человеческого бесстрашия в борьбе с природой, безраздельно владычествовавшей в жарких просторах Африки. Молодой Эллен осторожно поглаживал длинное лезвие, прежде чем надеть на него чехол, сшитый руками Ирумы. Этот кусочек кожи с пестрой отделкой из шерсти Все, что осталось у него в память о милой, далекой и нежной девушке, которую он встретил на перепутье трудной дороги к родине. Может быть, этот чехол и Рума делала для него, мечтая о нем. Но не нужно думать об этом. Судьба беспощадно разделила их, иначе не могло быть. Но сердце болит, оно не подчиняется разуму. Пандион оборачивался к темным горам, заграждавшим пройденные им земли от лица океана. Вереница дней бесконечного похода медленно проплывала перед ним. Он видел девушку у ствола дерева с цветами, как красные факелы. Сердце Пандиона начинало учащенно биться. Он ясно представлял блеск ее кожи, темной и нежной. Ее лукавые, полные трепетного огня глаза. Круглое личико Ирумы с улыбкой, с легким и горячим дыханием приближалось к его лицу. Он слышал ее голос. Постепенно Пандион познакомился с жизнью веселого и добродушного народа Кедога. Рослые, с медным отливом черной кожи, все великолепного сложения, сородичи Кедога занимались главным образом земледелием. Они возделывали низкорослые пальмы с наполненными маслом плодами. И еще огромные травянистые растения с исполинскими листьями, веером расходившимися из пучков мягких стеблей. Эти растения давали тяжелые гроздья длинных, желтых, серповидно изогнутых плодов с нежным и ароматным сладким содержимым. Плодов собиралось громадное количество, и они составляли главную пищу народа Кедога. Пандиону они очень нравились. Плоды ели сырыми, вареными или поджаренными на масле. Местные жители занимались и охотой, добывая слоновую кость и шкуры. Собирали волшебные, похожие на каштаны, орехи, когда-то вылечившие Пандиона от его странной болезни. Разводили рогатый скот и птицу. Среди них были искусные мастера, строители, кузнецы и горшечники. Пандион любовался творениями многих художников, не уступавших по мастерству Кедога. Большие дома, построенные из брусчатых камней, сырцового кирпича или вылепленные целиком из твердой глины, были украшены сложным и красивым орнаментом, четко вырезанным на поверхности стен. Иногда стены расписывались красочными фресками, напоминавшими Пандиону росписи древних развалин Крита. На глиняных сосудах красивой формы он видел изящную, исполненную с тонким вкусом разрисовку. Множество деревянных раскрашенных статуй встречалось в больших зданиях общественных собраний и домах вождей. Скульптурные изображения людей и зверей восхищали Пандиона верностью переданного впечатления, удачно схваченными характерными чертами. Но, по мнению Пандиона, скульптуре народа Кедога не хватало глубокого понимания формы. Его не было и у мастеров Айгюптоса. Скульптуры тотем застывали в мертвых, недвижимых позах, несмотря на выработанную веками тонкость исполнения и изящество отделки. Ваятели народа Кедога, наоборот, создавали острое впечатление живого, но только в каких-то отдельных, намеренно подчеркнутых подробностях. И молодой Эллен, размышляя над произведениями местных жителей, начал смутно ощущать, что путь к совершенству скульптуры должен быть каким-то совсем новым. Не в слепом старании передать природу и не в попытках отразить отдельные впечатления. Народ Кедога любил музыку. Играл на сложных инструментах из длинных рядов деревянных дощечек, соединенных с продолговатыми пустыми тыквами. Некоторые грустные, широко и мягко разливавшиеся песни волновали Пандиона, напоминая ему песни Родины. Этрусск сидел у потухшего очага около хижины, жевал подбодряющие листья и задумчиво ворошил палочкой горячий пепел, в котором пеклись желтые плоды. Кави научился приготовлять из желтых плодов муку для лепешек. Пандион вышел из хижины, подсел к другу. Мягкий вечерний свет ложился на пыльные тропинки, замирал в неподвижных ветвях тенистых деревьев. «Загадка для меня этот народ», — задумчиво заговорил Этруск, сплевывая на сторону жгучий сок. «Тут есть великая тайна, и я не могу ее постигнуть». «Какая тайна?» — рассеянно спросил Пандион. «Тайна в сходстве этого народа с моим. Разве ты не заметил?» «Не заметил», — сознался Эллен. «Люди эти вовсе на тебя не похожи». «Я сказал не о внешнем сходстве, ты не понял». Их постройки почти такие же, как у моего народа. Их верховный бог — бог молнии, как у нас, да ведь и у тебя тоже. Песни народа Кедога напоминают мне те, которые я сам певал в молодости. Как это может быть? Что общего у нас с чернокожим народом, живущим так далеко на жарком юге? Или когда-то их и мои предки жили по соседству? Пандион хотел ответить, что его давно занимала мысль о родстве народов Африки с обитателями Великого Зеленого моря. Но тут его внимание привлекла проходившая мимо женщина. Он заметил ее еще в первые дни прибытия в город Кидога, но с тех пор как-то не встречался с ней. Она была женой одного из родичей Кидога, и звали ее Ньора. Ньора выделялась красотой даже среди своих красивых соплеменниц. Сейчас она медленно шла мимо с достоинством, которое отмечает женщин, сознающих свою красоту. Молодой Эллен с восторгом рассматривал ее. Жажда творчества вдруг вспыхнула в нем с прежней силой. Кусок зеленовато-синей ткани туго обертывал бедра Ньоры. Нитка голубых бус, тяжелые сердцевидные серьги и узкая золотая проволока на запястье левой руки составляли все убранство юной женщины. Большие глаза спокойно смотрели из-под густых ресниц. Короткие волосы, собранные на темени и замысловато сплетенные, удлиняли голову. Скулы выступали под глазами округлыми холмиками, как это встречалось у здоровых и упитанных детей эллинов. Гладкая черная кожа, такая упругая, что тело казалось железным, блестела в лучах солнца. Ее медный отлив приобретал золотой оттенок. Удлиненная шея чуть-чуть наклонялась вперед и горделиво поддерживала голову. Высокое гибкое тело было безупречно по своим линиям, необычайной плавности и сдержанности движений. Пандиону показалось, что в лице Ньоры перед ним предстала одна из трех харит, богинь, по его верованиям, оживлявших красоту и наделявших ее непобедимой привлекательностью. Палочка Этруска вдруг стукнула по голове Пандиона. «Ты почему не побежал за ней?» — с шутливой досадой спросил Этруск. «Вы, эллины, готовы любоваться каждой женщиной!» Пандион посмотрел на друга без гнева, но так, как будто бы увидел его в первый раз, и порывисто обнял Этруска за плечи. «Слушай, Кави, ты не любишь говорить о своем? Тебя разве совсем не трогают женщины? Ты не чувствуешь, как они прекрасны? Разве для тебя они не часть всего этого?» Пандион описал рукой круг. «Море, солнце, прекрасного мира!» «Нет, когда я вижу что-нибудь красивое, мне хочется его съесть!» — рассмеялся Этруск. «Я шучу», — продолжал он серьезно. «Помни, что я вдвое старше тебя, и за светлой стороной мира для меня виднее другая, темная, безобразная. Ты уже забыл о таком?» Кави провел пальцами по красному клейму на плече Пандиона. «А я ничего не забываю. Но я завидую тебе. Ты будешь создавать красивое. Я же могу только разрушать в борьбе с темными силами». Кави помолчал и дрогнувшим голосом закончил. «Ты мало думаешь о своих близких там, на родине. Я не видал столько лет своих детей. Мне неизвестно даже, живы ли они. Существует ли весь мой род. Кто знает, что там, среди враждебных племен». Тоска, зазвучавшая в тоне всегда сдержанного Этруска, наполнила Пандиона сочувствием. Но как он мог утешить друга? Слова Этруска в то же время больно укололи его. «Ты мало думаешь о своих близких там, на родине. Если Кави мог сказать ему так». Нет, разве мало значили для него Тесса, Дед, Агенор? Но тогда он должен был сделаться подобным хмурому Кави, тогда он не впитал бы в себя великого разнообразия жизни. Как же научился бы он понимать красоту? Пандион запутался в противоречиях и не смог разобраться в самом себе. Он вскочил и предложил Этруску пойти выкупаться. Тот согласился, и оба друга направились через холмы, за которыми в 5000 локтей от селения плескался океан. За несколько дней до этого Кидога собрал молодых мужчин и юношей племени. Негр сказал сородичам, что кроме копья и кусков ткани на бедрах, его товарищи, ожидающие кораблей, ничего не имеют. А сыны ветра не возьмут их на корабли без платы. «Если каждый из вас, — сказал Кидога, — согласится помочь самым малым, то чужеземные друзья смогут вернуться к себе домой. Они помогли мне вырваться из плена и снова увидеть всех вас». Ободренный общим согласием, Кидога предложил пойти с ним на золотоносное плоскогорье, а тем, кто не сможет, пожертвовать слоновью кость или орехи, кожу или ствол ценного дерева. На следующий день Кидога объявил друзьям, что отправляется на охоту, и отказался взять их с собой, уговаривая беречь силы для предстоящего пути. Товарищи Кидога по походу так и не узнали об истинных целях предприятия. Хотя мысли о плате за проезд не раз беспокоили их, они надеялись, что таинственные сыны ветра возьмут их в качестве гребцов. Пандион еще втайне предполагал использовать камни юга, подарок старого вождя. Кави, также не говоря ничего Кидога, через два дня после ухода чернокожего друга, собрал ливийцев и отправился вверх по реке, надеясь найти поблизости черное дерево, срубить несколько стволов и сплавить до селения тяжелые тонувшие в воде бревна на плотах из легкой древесины. Пандион все еще хромал, и Кави оставил его в селении, несмотря на протесты. Пандион негодовал. Второй раз уже товарищи бросали его одного, как тогда, во время охоты за жирафами. Кави, надменно выпятив бороду, заявил, что тогда он не потерял времени даром и теперь снова может повторить прежнее. Онемевший от бешенства, молодой Эллен ринулся прочь с обидой в сердце. Этруск догнал его и, хлопая по спине, просил прощения, но твердо стоял на своем, убеждая друга в необходимости совсем поправиться. В конце концов Пандион согласился, с горечью ощущая себя жалким калекой, и поспешно скрылся в хижине, чтобы не присутствовать при уходе своих здоровых товарищей. Оставшись в одиночестве, Пандион еще острее почувствовал необходимость испытать свои силы после удачного опыта со статуей учителя слонов. За последние годы он видел столько смертей и разрушений, что не хотел браться за непрочную глину, стремясь создать произведение из крепкого материала. Такого материала у Пандиона не было. Даже если бы он оказался в его руках, все равно отсутствовали необходимые для обработки инструменты. Пандион часто любовался камнем Яхмоса, приведшим его в конце концов к морю, как наивно верил Кидога, склонный признавать могущество волшебных вещей. Прозрачная ясность твердого камня навела Пандиона на мысль вырезать гемму. Правда, камень был тверже употреблявшихся для этой цели в Элладе. Они там обрабатывались наждаком с острова Наксоса. Вдруг Эллен вспомнил, что у него, если верить старому вождю повелителей слонов, были камни, твердостью превосходившие все вещи мира. Пандион достал самый маленький из подаренных ему камней юга и осторожно провел острой гранью по краю голубовато-зеленого кристалла. На неподатливой гладкой поверхности осталась белая черта. Молодой Эллен нажал сильнее. Камень прорезал глубокую канавку, точно резец из черной бронзы на куске мягкого мрамора. Необыкновенная сила прозрачных камней юга действительно превосходила все известное до сих пор Пандиону. В его руках были волшебные резцы, делавшие легкой задачу. Пандион разбил маленький камень, тщательно собрал все острые осколки и вставил их при помощи твердой смолы в деревянные палочки. Теперь у него был десяток резцов разной толщины и для грубой отделки, и для самых тонких штрихов. Что же изобразит он на прекрасном голубовато-зеленом кристалле, добытом Яхмосом в развалинах тысячелетнего храма и донесенном в целости до моря, символом которого он так долго служил в душном плену земли? Смутные образы проносились в голове Пандиона. Молодой Эллен ушел из селения и бродил в одиночестве, пока не очутился у моря. Он долго сидел на камне, то устремляя взор вдаль, то следя за тонким слоем прозрачной воды, подбегавшей к его ногам. Наступил вечер. Короткие сумерки уничтожили блеск моря, движение волн сделалось незаметным. Все непрогляднее становилась бархатно-черная ночь. Но вместе с тем в небе загоралось все больше ярких звезд, и опять небесные огоньки, закачавшись в волнах, оживили застывшее море. Запрокинув голову в небо, молодой Эллен ловил очертания незнакомых созвездий. Дуга Млечного Пути перекидывалась таким же, как и на родине, серебряным мостом через весь небосвод, но она была более узкой. Один ее конец был глубоко расщеплен и разбит на отдельные пятна между широкими темными полосами. В стороне и ниже горели голубовато-белым светом два туманных звездных облака. Около них отчетливо выделялось большое, непроницаемо черное пятно грушевидной формы. Точно кусок угля заслонял в этом месте все звезды. Ничего похожего не видел Пандион в родном небе севера. Контраст между черным пятном и белыми облаками внезапно поразил его. Молодой Эллен увидел в нем вдруг самую сущность южной страны. Черное и белое во всей прямоте и четкой грубости этого сочетания. Вот что составляло душу Африки, ее лицо, такое, каким Пандион сейчас почувствовал его. Черные и белые полосы необыкновенных лошадей, черная кожа туземцев, раскрашенная белой краской и оттенявшее белые зубы и белки глаз. Изделия из черной и жемчужно-белой древесины. Черные и белые колонны древесных стволов в лесах. Свет степей и мрак лесных трущоб. Черные скалы с белыми полосами кварца и многое такое же пронеслось перед глазами Пандиона. Совсем другое было на родине, на бедных и каменистых берегах Зеленого моря. Река жизни там не катилась буйным потоком, не сталкивались столь обнаженно черные и белые ее стороны. Пандион встал. Необъятный океан, на другой стороне которого была его Энеада, отделил молодого Эллина от Африки. Позади осталась страна, в душе уже покинутая им, угрюмо заслонившаяся ночными тенями гор. Впереди по волнам перебегали отражения звездных огней, и море сливалось там, на севере, с родной Элладой, и Тесса была на его берегу. Ради возвращения на родину, ради Тессы он боролся и шел сквозь кровь, пески, зной и мрак, бесчисленные опасности от зверей и людей. Тесса, далекая, любимая и недоступная, стало совсем как те туманные звезды над морем, где северный ковш окунулся краем за горизонт. И тут явилось решение. Он создаст на камне, твердом символе моря, Тессу, стоящую на берегу. Пандион с яростью сжал в сильных пальцах резец, и крепкая палочка переломилась. Уже несколько дней он склонялся над камнем Яхмоса с бьющимся сердцем, обуздывая волей творческое нетерпение. То уверенно прочеркивая длинные линии, то с бесконечной осторожностью срезая мельчайшие крупинки. Изображение становилось все более явственным. Голова Тессы удалась ему. В своем гордом повороте она виделась ему и теперь так же отчетливо, как в час прощания на берегу Ахиллоева мыса. Он врезал ее в прозрачную глубину камня, и теперь она выпукло проступала матовой голубизной среди зеркально-гладкой поверхности. Завитки волос легкими свободными штрихами ложились на намеченную четкой дугой округлость плеча, но дальше... Дальше Пандион неожиданно утратил весь подъем своего вдохновения. Молодой художник, как никогда уверенный в себе, сразу очертил глубокой канавкой тонкий контур тела девушки, и точное изящество линий подтвердило успех его работы. Пандион сточил окружающую поверхность, чтобы выделить фигуру. Тут он внезапно понял, что изобразил вовсе не Тессу. В линиях бедер, колен и груди проступило и ожило тело Ирумы. Отдельные штрихи, несомненно, принадлежали последнему впечатлению от красоты Ньоры. Фигура Тессы не была телом эллинской девушки. У Пандиона получился отвлеченный образ, в котором отражалась красота африканских женщин. Но Пандион хотел добиться другого — изобразить живую и любимую Тессу. Напрягая память, он пытался снять налет впечатлений последних лет, пока не убедился, что новое проступало еще ярче. Скоро Пандион сообразил, что передача живого опять не удается ему. Пока фигурка была только намечена, легкие линии жили. Едва художник пытался перевести плоское изображение в выпуклое, живое тело окаменевало, становилось холодным и застывшим. Да, он не постиг тайны искусства. И это его произведение не будет живым. Ему не удастся совершить задуманное. Сломав резец от волнения, Пандион взял камень и стал рассматривать его с расстояния вытянутой руки. Да, он не может создать образ Тессы, и прекрасная гемма не будет окончена. Сквозь прозрачный камень проникали лучи солнца, наполняя его золотистым оттенком родного моря. Пандион оставил нетронутым гладкое поле большой грани кристалла и вырезал фигурку девушки справа, у самого края. В камне, как на берегу моря, стояла девушка с лицом Тессы, но Тессой она не была. Вдохновение, с которым трудился Пандион над камнем от рассвета до заката, с нетерпением ожидая каждого следующего дня, покинуло его. Пандион спрятал камень, собрал резцы и разогнул наболевшую спину. Горе поражения ослаблялось сознанием, что он все же может создать прекрасное, но оно было убогим в сравнении с живым. Увлеченный работой, Пандион перестал ожидать возвращения товарищей и только сейчас вспомнил о них. Как бы в ответ на мысли Пандиона к нему подбежал мальчик. «Густобородый приехал, он зовет тебя к реке», — сообщил посланец Кави, гордый данным ему поручением. То, что Этруск остался на реке и звал его туда, обеспокоило Пандиона. Он поспешил к берегу по тропинке, извивавшейся среди колючих кустов. Издалека он заметил на песчаном откосе группу товарищей. стоявших кольцом вокруг связки стеблей тростника. На тростнике вытянулось человеческое тело. Пандион неловко побежал, стараясь не ступать на еще слабую ногу, и вошел в молчаливый круг товарищей по походу. Он узнал в лежащем молодого ливийца Такила, участника побега через пустыню. Молодой Элен встал на колени над телом товарища. Перед глазами Пандиона возникло душное ущелье между склонами песчаных гор, где он плелся полумертвый от жажды. Такил был в числе тех, которые во главе с умершим Ахми принесли ему навстречу воду от источника. Только перед трупом Такила Пандиону стало ясно, как дорог и близок ему каждый из товарищей по мятежу и походу. Он сроднился с ними и не мыслил своего существования отдельно от них. Пандион мог неделями не общаться с товарищами, когда знал, что они поблизости, в покое и безопасности и заняты своими делами. А сейчас утрата ошеломила его. Не поднимаясь с колен, он бросил на Этруска вопрошающий взгляд. «Такила укусила змея в зарослях», — печально сказал Кави, — «где мы бродили в поисках черного дерева. Мы не знали лекарства». Этруск тяжело вздохнул. «Мы бросили все и приплыли сюда. Когда мы вынесли его на берег, Такил уже умирал. Я позвал тебя проститься с ним. Поздно». Кави не договорил, сжимая руки. Он поник головой. Пандион встал. Смерть Такила казалась такой несправедливой и нелепой. Ни в славном сражении, ни в бою со зверем, здесь, в мирном селении, у моря, сулившего возвращение после всех совершенных им доблестных подвигов, стойкого мужества в длинном пути. Это было особенно больно молодому Эллену. Слезы навернулись на глаза, и он, чтобы справиться с собой, устремил взгляд на реку. По сторонам песчаной отмели высились густые заросли, заграждавшие речной простор зеленой стеной. Бугор светлого песка находился как бы в широких воротах. На опушке росли белые деревья, корявые и узловатые, с мелкими листьями. Все ветви этих деревьев были одеты пушистыми лентами ярко-красных цветов, плоские перистые скопления которых казались полосами из поперечных коротких черточек, нанизанных на тонкие стебли, то сгибавшиеся вниз, то торчавшие прямо вверх, к небу. Цветы отливали багрянцем, а белые деревья горели в зеленых воротах, как погребальные факелы у врат Аида, куда уже направляла свой путь душа умершего Такила. Медленно катилась мутная оловянная вода реки, испещренная отмелями желтых песков. Сотни крокодилов лежали на песке. На ближайшей к Пандиону косе несколько огромных ящеров во сне раскрыли широкие пасти, казавшиеся на солнце черными пятнами, окаймленными белыми клиньями страшных зубов. Тела крокодилов широко расплывались на песке, как бы расплющенные собственным весом. Продольные складки чешуйчатой кожи брюха обтекали плоские спины, усаженные рядами шипов, более светлых, чем черновато-зеленые промежутки между ними. Лапы с нелепо вывернутыми наружу суставами уродливо раскидывались в стороны. Иногда какой-нибудь из ящеров пошевеливал гребнистым хвостом, толкая другого. И тот, потревоженный во сне, захлопывал свою пасть с разносившимся по реке стуком. Товарищи подняли умершего и молча понесли его в селение под тревожными взглядами сбежавшихся жителей. Пандион шел сзади, отдельно от Кави. Этруск считал себя виновным в гибели ливийца, так как затея с добычей черного дерева принадлежала ему. Кави шагал сбоку печальной процессии, кусал губы и теребил бороду. Пандиона мучила совесть. Он тоже чувствовал себя виноватым. Нехорошо было, что он вдохновился изображением любимой девушки, когда ему нужно было создать произведение в память боевой дружбы разных людей, прошедших все испытания, верных перед лицом смерти, голода и жажды, в тоскливых днях тяжкого похода. «Как могла эта мысль не прийти мне прежде всего?» — спрашивал себя молодой Эллен. Неспроста его постигла неудача. Боги покарали его за неблагодарность. Так пусть сегодняшнее горе научит видеть лучше. Низкие лилово-серые облака грузно вползали на небесный свод, как стадо буйволов сбивались в плотную массу. Слышались глухие раскаты. Надвигался ливень. Люди поспешно втаскивали в хижины разбросанные вокруг вещи. Едва Кави и Пандион успели укрыться в своем жилище, как в небе опрокинулась исполинская чаша. Рев падавшей воды заглушил грохот грома. Ливень кончился быстро, как всегда. Терпко пахли растения в посвежевшем влажном воздухе. Слабо журчали бесчисленные ручейки, стекавшие к реке и к морю. Мокрые деревья глухо шумели под ветром. Их шум был суров и печален. Он ничем не напоминал быстрого шелеста листвы в сухие погожие дни. Кави прислушался к голосу деревьев и неожиданно сказал: «Я не прощаю себе смерти Такила. Виноват я. Мы пошли без опытного проводника, мы чужие в этой стране, где беспечность означает гибель. И что же? У нас нет черного дерева, а один из лучших товарищей лежит под грудой камней на берегу. Дорогая цена моей глупости. Я не решаюсь теперь идти снова. Платить сынам ветра нам нечем». Пандеон молча достал из своего мешочка горсть сверкающих камней и положил их перед этруском. Кави одобрительно закивал головой, затем внезапное сомнение отразилось на его лице. «Если им неизвестна цена этих камней, сыны ветра могут отказаться взять их. Кто слышал о таких камнях в наших землях? Кто купит их как драгоценности? Хотя...» Этруск задумался. Пандеон испугался. Простая догадка Кави не приходила ему раньше в голову. Он упустил из виду, что камни в глазах купцов могут оказаться нестоящими. Смятение и страх за будущее заставили задрожать его протянутую к камням руку. Этруск, читая по лицу тревогу друга, заговорил снова. «Хотя я слыхал когда-то, что прозрачные камни особенной твердости привозились иногда на Кипр и в Карию с далекого Востока и очень дорого ценились. Может быть, сыны ветра знают их?» Наутро после разговора с Кави Пандеон пошел по тропинке к подножью гор, где росли травянистые растения с желтыми плодами. Подходил срок возвращения Кидога. Друзья нетерпеливо ждали его. Этруск и Эллен хотели посоветоваться с ним, как добыть что-либо ценное для сынов ветра. Сомнения Этруска разрушили уверенность Пандеона в ценности камней юга. И теперь молодой Эллен не находил покоя. Невольно Пандеон направлялся к горам в смутной надежде встретить отряд чернокожего друга. Помимо всего, ему хотелось побыть наедине, чтобы обдумать новое произведение, все яснее намечавшееся в его уме. Пандеон неслышно ступал по крепкой, плотно утрамбованной земле тропинки. Он больше не хромал, к нему вернулась прежняя легкость походки. Попадавшиеся навстречу местные жители, нагруженные гроздями желтых плодов, дружелюбно обнажали свои белые зубы или приветливо помахивали сорванными листьями. Тропа завернула налево. Пандеон шел между двумя сплошными стенами сочной зелени, наполненной золотым сиянием солнечного света. В его горячем блеске плавно двигалась женщина. Пандеон узнал Ньору. Она выбирала из свисавших гроздей в самые зеленые плоды и складывала их в высокую плетеную корзину. Пандеон отступил в тень огромных листьев. Чувство художника отодвинуло все другие мысли. Юная женщина переходила от одной грозди к другой, гибко склоняясь к корзине, и опять поднималась на кончики пальцев, вытянувшись всем телом, с руками, протянутыми к высоко висящим плодам. Золотые переливы солнца поблескивали на ее гладкой черной коже, оттененной свежей и яркой зеленью. Ньора слегка подпрыгнула и, вся изогнувшись, протянула руки в чащу бархатистых листьев. Увлекшийся Пандеон зацепил за сухой стебель. В глубокой тишине раздался громкий шорох. Молодая женщина мгновенно обернулась и застыла. Ньора узнала Пандеона. Напрягшееся струной тело ее вновь стало спокойным. Она перевела дыхание и улыбнулась молодому Эллину. Но Пандеон не заметил ничего этого. Крик восторга вырвался из его груди. Широко раскрывшиеся золотистые глаза смотрели на Ньору, не видя ее. Рот приоткрылся в слабой улыбке. Смущенная женщина отступила. Чужеземец вдруг повернулся и бросился прочь, восклицая что-то на непонятном для нее языке. Внезапно Пандеон сделал великое открытие. Молодой Эллен все время бессознательно и неуклонно шел к нему. Все неотвязные думы, бесконечные размышления бродили около этого открытия. Он не нашел бы его, если бы не видел так много. Не сравнивал бы и не нащупывал собственного нового пути. В живом неподвижности быть не может. В живом и прекрасном теле нет никогда мертвой неподвижности. Есть только покой, то есть мгновение остановки движения, закончившегося и готового смениться другим, противоположным. Если схватить это мгновение и отразить его в неподвижном камне, тогда мертвое оживет. Вот что увидел Пандеон в замершей от испуга Ньори, когда она застыла, как статуя из черного металла. Молодой Эллен уединился на небольшой поляне под деревом. Если бы кто-нибудь заглянул туда, то, несомненно, убедился бы в сумасшествии Пандиона. Он делал резкие движения, сгибая и разгибая то руку, то ногу, и тщательно следил за ними, скривив шею и мучительно перекашивая глаза. Молодой Эллен вернулся домой только к вечеру, возбужденный, с лихорадочным блеском глаз. Он заставил Кави, к великому удивлению Этруска, стоять перед собой, идти и останавливаться по команде. Этруск сначала терпеливо сносил причуду друга, наконец это ему надоело, и он, хлопнув себя по лбу, решительно уселся на землю. Но Пандион и тут не оставил Кави в покое. Он разглядывал его, заходил то справа, то слева, пока Этруск не разразился бранью, и, объявив, что Пандион схватил лихорадку, пригрозил связать Эллена и водворить на ложе. «Пошел к воронам!» — весело закричал Пандион. «Я завью тебя винтом, как рог белой антилопы!» Кави еще не видел, чтобы его друг так ребячился. Он был рад этому, так как давно замечал душевное угнетение молодого Эллена. Ворча, Этруск слегка ударил Пандиона, и тот, вдруг смирившись, заявил, что неимоверно голоден. Оба друга уселись за ужин, и Пандион попытался объяснить Этруску свое великое открытие. Вопреки ожиданию, Кави очень заинтересовался и долго расспрашивал Пандиона, стараясь вникнуть в сущность затруднений, стоящих перед скульптором при попытках воссоздать живую форму. Этруск и Эллен засиделись допоздна и заканчивали беседу в темноте. Вдруг что-то заслонило проблеск звездного света в отверстии входа, и голос Кидога заставил их радостно вздрогнуть. Негр внезапно возвратился и сразу же решил проведать друзей. На вопрос, была ли удачная охота, Кидога отвечал неопределенно, ссылаясь на усталость, и обещал завтра показать трофей. Кави и Пандион рассказали ему о смерти Такила и о походе Кави за черным деревом. Кидога страшно разъярился, кричал про оскорбление его гостеприимства, даже назвал Этруска старой гиеной. В конце концов негр утих. Печаль о погибшем товарище взяла верх над гневом. Тогда Этруск и Эллен рассказали ему о своих тревогах по поводу платы сынам ветра и просили совета. Кидога отнесся к их беспокойству с величайшим равнодушием и ушел, так и не ответив на их вопросы. Обескураженные друзья решили, что странное поведение Кидога вызвано печалью из-за гибели ливийца. Оба долго ворочались на своих ложах в молчаливом раздумье. Кидога явился к ним поздно, с печатью хитрого лукавства на добродушном лице. Он привел с собой всех ливийцев и целую толпу молодых мужчин. Сородичи Кидога подмигивали недоумевающим чужеземцам, громко хохотали, перешептывались и перекрикивались обрывками непонятных фраз. Они намекали на колдовство, будто бы свойственное их народу, уверяя, что Кидога умеет превращать простые палки в черное дерево и слоновую кость, а речной песок в золото. Всю эту чепуху чужеземцы слушали по дороге к дому черного друга. Кидога подвел их к небольшой кладовой. Она отличалась от других простых хижин меньшими размерами и наличием двери, подпертой громадным камнем. Кидога с помощью нескольких человек отвалил камень. Молодежь стала по обе стороны распахнувшейся двери. Кидога, согнувшись, вошел в кладовую и поманил товарищей за собой. Кави, Пандион и ливийцы, ничего еще не понимая, молча стояли в полумраке, пока их глаза не привыкли к слабому свету из кольцевой щели между навесом конической крыши и верхним краем глинобитной стены. Тогда они увидели несколько толстых черных бревен, груду слоновых клыков и 5 высоких открытых корзин, доверху насыпанных целебными орехами. Кидога, внимательно следя за лицами товарищей, громко сказал: «Это все ваше! Это собрал вам мой народ на легкий и счастливый путь! Сыны ветра должны взять с собой 2 десятка людей, а не 1 за такую цену». «Твой народ дарит нам столько... За что?» — воскликнул потрясенный Кави. «За то, что вы хорошие люди, храбрые люди, за то, что вы совершили столько подвигов, за то, что вы мои друзья и помогли мне вернуться», — стараясь казаться невозмутимым, перечислял Кидога. «Но подождите, это не все». Негр шагнул в сторону, сунул руку между корзинами и вытащил мешочек из крепкой кожи размером не меньше головы человека. «Возьми!» — Кидога протянул мешочек Кави. Этруск, подставивший ладони, согнулся от неожиданной тяжести и едва не выронил мешок. Негр оглушительно захохотал и заплясал от восторга. Громкий веселый смех молодежи вторил ему за стенами кладовой. «Что это?» — спросил Кави, продолжая прижимать к себе тяжелый мешочек. «Ты спрашиваешь, мудрый старый воин?» — веселился Кидога. «Точно не знаешь, что в мире имеет такую тяжесть одна лишь вещь?» «Золото!» — воскликнул Этруск на своем языке, но негр понял. «Да, золото!» — подтвердил он. «Где же ты взял столько?» — вмешался Пандион, ощупывая туго набитый мешочек. «Вместо охоты мы ходили на золотоносное плоскогорье. 8 дней мы перекапывали там песок и промывали его в воде». Негр помолчал, потом закончил. «Сыны ветра не довезут вас до родины. Там, на вашем море, всем вам предстоят разные дороги, и каждый сможет добраться до своего дома. Разделите золото и спрячьте хорошо, так, чтобы не видели сыны ветра в пути». «Кто еще был с тобой на этой охоте?» — быстро спросил Этруск. «Вот все они», — негр показал на сгрудившихся у входа юношей. Радостные, растроганные до слез друзья бросились к неграм со словами благодарности. А те смущенно переминались с ноги на ногу и понемногу исчезали за домом. Товарищи вышли из кладовой, завалили дверь камнем. Кидога внезапно стал молчалив, веселость его исчезла. Пандион привлек к себе черного друга, но тот высвободился из его объятий, положил Эллену руки на плечи и долго смотрел в его золотистые глаза. «Как я расстанусь с тобой, Кидога!» против воли вырвалось у Пандиона. Пальцы негра впились в его плечи. «Бог молнии видит», — сдавленно произнес Кидога. «Я отдал бы все золото плоскогорья, отдал бы все, что у меня есть до последнего копья, за то, чтобы ты согласился жить со мной навсегда». Лицо негра исказилось, он закрыл глаза руками. «Но я даже не прошу тебя». Голос Кидога дрожал, прерываясь. «В плену я узнал, что такое родина. Я понимаю, ты не можешь остаться. Я, вот видишь, сам стараюсь, чтобы ты уехал». Негр внезапно отпустил Пандиона и бросился к дому. Молодой Эллен смотрел вслед другу, и слезы туманили его взор. Этруск тяжело вздохнул за спиной Пандиона. «Придет время, и мы с тобой разойдемся», — тихо и печально сказал Кави. «Наши с тобой дома не так уж далеко, и корабли плавают там часто», — сказал, повернувшись к нему Пандион. «А Кидога останется здесь, на краю Айкумены». Этруск ничего не ответил. Успокоившись за будущее, Пандион весь отдался творчеству. Он торопился. Величие, обретенное в борьбе за свободу дружбы, вдохновляло его и заставляло спешить. Он заранее видел все подробности Геммы. 3 человека должны были стоять, обнявшись на фоне моря, к которому они стремились. Моря, возвращавшего их на родину. Пандион решил изобразить на большой плоской грани своего камня 3 друзей. Кидого, Кави и себя, в сверкающем прозрачном свете морской дали, которую как нельзя лучше олицетворял собою голубовато-зеленый кристалл. Молодой скульптор начертил несколько набросков на тонких пластинках слоновой кости, употреблявшихся женщинами племени для растирания каких-то мазей. Сделанное им открытие принуждало его постоянно видеть перед глазами живые тела, но это не составляло затруднения. Этруск и так был с ним все время, а Кидога, предчувствуя близкий приход кораблей сынов ветра, оставил свои дела и был неразлучен с друзьями. Часто Пандион заставлял Этруска и негра стоять перед ним, обнявшись, и те, посмеиваясь, исполняли просьбу. Друзья подолгу беседовали, поверяя все свои сокровенные мысли, тревоги и планы, а в глубине души каждого острым гвоздем сидела мысль о неизбежности расставания. Пандион, разговаривая, не терял времени даром и упорно резал твердый камень. Иногда скульптор замолкал, взгляд его становился острым и пронизывающим. Эллен ловил в чертах друзей какую-то важную для него подробность. Все выпуклее и живее становились 3 обнявшиеся мужские фигуры. В центре можно было узнать огромного Кидого. Справа от него, слегка повернувшись к оставшемуся кусочку гладкой грани, стоял Пандион, а слева — Этруск, оба с копьями в руках. Кави и Кидога находили большое сходство с собою, но уверяли Пандиона, что он плохо изобразил себя. Скульптор, улыбаясь, отвечал, что это не важно. Фигуры друзей, несмотря на маленькие размеры, были совершенно живыми. Подлинное мастерство проступало в каждой подробности. Повороты тел были сильны, резки и в то же время изящно сдержаны. В руках Кидога, широко раскинутых на плечах Этруска и Эллена, Пандиону удалось выразить движение защиты и братской нежности. Кави и Пандион стояли с внимательно, почти угрожающе наклоненными головами, исполненные напряженной бдительности мощных воинов, готовых уверенно отразить любого врага. Именно это впечатление великолепной мощи и уверенности создавала вся группа. И Пандион старался выразить в своем произведении все лучшее, что было в людях, ставших ему дорогими по пути из рабства на родину. Скульптор понял, что ему, наконец, удалось создать настоящее произведение искусства. Кидога и Кави перестали подтрунивать над Пандионом. Затаив дыхание, они часами следили за движениями волшебного резца. И смутное преклонение перед мастерством художника определяло их теперешнее отношение к Пандиону. Их молодой друг, смелый, веселый и даже ребячливый, подчас забавный своим восторгом перед женщинами, оказался великим художником. Это одновременно и радовало, и удивляло Кидогу и Кави. А Пандион вкладывал всю любовь к товарищам в порыв своего творчества. Теперь первоначальная идея вырезать на камне Тессу не привлекала его больше. Тесса и Рума и Ньора, принадлежавшие к разным народам, были сестрами по красоте. У всех трех обладавшей одинаково притягательной силой. Но были ли они сестрами во всем остальном, этого Пандион не знал. Могла ли бы Тесса так сродниться с Ньорой, как он с Кидога? А в дружбе Пандиона с Кидога и Кави, в товариществе со всеми другими бывшими рабами, которых осталось здесь уже так немного, было братство единых помыслов и стремлений, спаянное крепче камня верностью и мужеством. Да, они настоящие братья, хотя одного носила такая же черная, как он сам, мать, здесь, под странными деревьями юга, другой лежал в колыбели в хижине, сотрясаемой злыми зимними бурями, а третий в это время уже воевал со свирепыми кочевниками дальних степей на берегу Темного моря. Сердца их сплелись тугими жилами, сотни раз проверенные в общих невзгодах, и как мало значило теперь различие их стран, лиц, тел и верований. Дни летели быстро. Пандион вдруг спохватился. Прошло около полутора месяцев, и срок, назначавшийся для прибытия сынов ветра, уже миновал. Беспокойство и облегчение смешались в душе молодого Эллина. Беспокойство, потому что сыны ветра могли вовсе не приехать. А облегчение при мысли, что неизбежная разлука с Кидога отодвигается. В тревожном томлении Пандион иногда оставлял свою работу. Впрочем, она была почти окончена. Эллин опять стал часто ходить к морю, стараясь возвращаться быстрее, чтобы не отделяться от друзей. Однажды Пандион собрался идти на обычное купание. Он встал и позвал с собой друзей. Но те отказались, затеяв горячий спор о разных способах приготовления жевательных листьев. Вдали послышался шум многочисленных голосов, крики и восторженные вопли, какими пылкие сородичи Кидога сопровождали каждое событие. Кидога вскочил. Серый пепел бледности разлился у него по лицу, даже грудь негра посветлела. Чуть пошатнувшись, Кидога побежал к своему дому, крикнув через плечо встревоженным друзьям: «Наверное, сыны ветра!» Кровь бросилась в голову и Труска, и Эллина. Они тоже пустились бежать по известной Пандиону короткой тропинке к морю. На гребне холма Пандион и Кави остановились. «Верно, сыны ветра!» — закричал Кави. Темно-фиолетовая тень огромной горы легла на берег, простерлась вдаль, затемнив блеск моря и бросив на него хмурый оттенок лесных чащ. Черные корабли, похожие на корабли эллинов, с выпуклыми, как лебединые груди, носами, уже были выдвинуты на посеревший песок. Их было пять. Со спущенными мачтами суда походили на больших черных уток, уснувших на песке. Перед кораблями быстро ходили взад и вперед бородатые воины в грубых серых плащах, сверкая медной оковкой круглых щитов и раскачивая в руках широкие топоры на длинных рукоятках. Начальники, купцы и все свободные от охраны люди с кораблей, по-видимому, уже ушли в селение Кидога. Этруск и Эллен повернули назад. У хижины их нетерпеливо поджидал Кидога. «Сыны ветра у вождей», — сообщил негр. «Я просил дядю, он скажет главному нашему вождю, и тот сам будет вести переговоры с ними о вас. Так будет крепче. Сынам ветра опасно ссориться с ним. Они доставят всех вас в целости». Негр улыбнулся криво и невесело. Сотни людей собрались на берегу проводить отплывающие суда. Сыны ветра торопились, солнце клонилось к закату, а им почему-то хотелось обязательно начать плавание сегодня. Корабли, уже нагруженные, медленно покачивались у края рифов. Среди груза лежал дар народа Кидога. плата за возвращение бывших рабов на родину. До кораблей нужно было идти по грудь в воде через береговую отмель. Начальники сынов ветра замешкались, на прощание упрашивая вождей приготовить побольше товаров на будущий год. Клялись во что бы то ни стало прибыть в назначенный срок. Кави стоял рядом с Кидога, держа одной рукой большой сверток со шкурой и черепом страшного гишу. На прощание черный друг подарил Пандиону и Кави два больших метательных ножа. Это военное изобретение народа Тенгрелы имело вид широкой бронзовой пластины, глубоко рассеченной на пять концов. Четыре серповидно изогнутых и отточенных. К пятому, откованному наподобие пальца, была прикреплена короткая роговая рукоятка. Оружие, брошенное умелой рукой, со свистом вращалось в воздухе и убивало жертву на повал с 20 локтей расстояния. Со стесненным сердцем Пандион оглядывался вокруг, присматриваясь к своим новым спутникам и хозяевам. Их жесткие обветренные лица были цвета темного кирпича. Нестриженные бороды лохматились вокруг щек. В тяжелой развалистой походке, в суровых складках губ и лба не было ни капли легкого добродушия, характерного для собратьев Кидого. Но все же Пандион почему-то верил этим людям. Может быть, потому что сыны ветра, как и он, были преданы морю, жили с ним в согласии и понимали его. Или потому что в их речи Пандион и Кави встречали знакомые слова. Сыны ветра охотно согласились взять бывших рабов на корабли за предложенную вождем плату. Дяде Кидога и Орумефу удалось даже выторговать 6 клыков и 2 корзины целебных орехов. Этот остаток погрузили на корабль как достояние Кави, ливийцев и Пандиона. Сыны ветра разделили людей вопреки их желанию. На одном корабле ехали 6 ливийцев, на другом — Кави с Пандионом и 3 ливийца. Гавань сынов ветра оказалась поблизости от ворот туманов, на огромном расстоянии от родины Кидога, не меньше 2 месяцев плавания при самой благоприятной погоде. Кави и Пандион даже растерялись. Они не представляли себе истинную дальность пути и поняли, что сыны ветра — такие же выдающиеся борцы с морем, какими были повелители слонов в борьбе с мощью степей Африки. От гавани сынов ветра до родины Пандиону предстояло еще проплыть почти все Великое Зеленое море. Но это расстояние было в 2,5 раза меньше, чем путь от селения Кидога к гавани сынов ветра. Сыны ветра успокоили Пандиона и Кави заверением, что к ним часто приплывают корабли финикийцев из Тира, Скрита, Кипра и Большого Ливийского залива. Но Пандион сейчас, стоя на берегу, не думал об этом. В смятении он оглядывался на море, словно пытался измерить предстоящий ему огромный путь, и поворачивался к Кидогу. Начальник всех кораблей с обручем кованого золота в курчавых волосах громко закричал, приказывая идти на суда. Кидога схватил за руки Пандиона и Кави, не скрывая слез. «Прощай навсегда, Пандион, и ты, Кави», — прошептал негр. «Там, на далекой своей родине, вспомните о Кидогу, верном и любящем вас обоих. Вспомните наши дни в рабстве в Кемт, когда только дружба поддерживала нас. Дни мятежа, бегства, дни великого похода к морю. Я буду с вами в моих мыслях. Вы уходите навеки от меня. Вы, ставшие мне дороже жизни». Голос негра окреп. «Я буду верить, что когда-нибудь люди научатся не бояться просторов мира. Моря соединят их, но я не увижу вас больше. Велико мое горе!» Огромное тело Кидога затряслось от рыданий. В последний раз соединились руки друзей. Сыны ветра закричали с корабля. Руки Пандиона разжались, отошел Кави. Этруск и Элен вступили в теплую воду и, скользя на камнях, поспешили к судам. В первый раз после долгих лет Пандион ступил на палубу. На него повеяло давно ушедшими в прошлое днями счастливых путей. Но прошлое только мелькнуло в памяти и скрылось опять. Все мысли сосредоточились на высокой черной фигуре, стоявшей отдельно от толпы у самого края воды. Весла плеснули и зачастили мерными ударами, корабль вышел за линию рифов. Тогда моряки подняли большой парус, и ветер подхватил судно. Все меньше становились люди на берегу. Скоро маленькая черная точка обозначала утраченного навсегда Кидого. Надвинувшиеся сумерки скрыли берег. Только темный горный кряж угрюмо громоздился за кормой. Кави смахивал уже не первую крупную слезу. Огромная летучая мышь, взлетевшая с берега, вдоль которого направлялись суда, чуть задела крылом лицо Пандиона. Это шелковистое прикосновение показалось Эллену последним приветствием покинутой страны. Глубокое смятение вызвало у Пандиона разлука с другом-негром. Со страной, где он столько пережил, где оставил часть своего сердца. Смутно чувствовал он, что там, на родине, в часы усталости и печали, Африка будет вставать перед ним неизменно манящей и прекрасной именно потому, что он утратил ее навсегда, как и Руму. Отбросив все, что стало близким и привычным, обернувшись к Эладе лицом и душой, Пандион содрогнулся от тревоги. Что ждет его там, после столь долгого отсутствия? Как будет он жить среди своих, когда вернется? Кого он найдет? Тесса. Дожива ли она? Любит ли его по-прежнему или... Корабли угрюмо ныряли в волнах, обращенные носами к западу. Только после месяца пути они повернут на север, так сказали сыны ветра. Мощное дыхание океана шевелило волосы Пандиона. Рядом с ним сновали деловитые, неторопливо молчаливые моряки. Сыны ветра, потомки древних критских мореходов, Пандиону казались более чужими, чем чернокожие обитатели Африки. Эллен сжал в руке, висевший на груди мешочек с камнем, хранивший облик Кидога, и пошел к товарищам, печально сжавшимся в уголке чужого корабля. Из-за гор поднялся оранжевый круг луны. В ее свете океан, великая дуга, обнимающая все земли мира, предстал изрытым черными впадинами, над которыми плавно двигались светлые вершины волн. Маленькие корабли смело шли вперед, то взбрасывая носы в звездное небо и рассыпая вокруг серебристые брызги, то проваливаясь вниз в глухо шумящую темноту. Пандиону это казалось похожим на его собственный жизненный путь. Впереди, вдали, блестящие верхушки валов сливались в одну светящуюся дорогу. Звезды спускались вниз и качались в волнах, как бывало давно, у берегов Родины. Океан принимал отважных людей, соглашался нести их на себе в безмерную даль, домой. «Ты видел, Ивполин, гему на камне цвета моря? Самое совершенное творение в Энеаде, истиннее сказать, во всей Элладе!» Ивполин ответил не сразу. Он прислушался к звонкому ржанию любимого коня, которого держал рослый раб, плотнее запахнулся в плащ из тонкой шерсти. Весенний ветерок в тени навеса пронизывал холодом. Хотя серые склоны каменистых гор, вздымавшиеся перед собеседниками, уже были покрыты цветущими деревьями. Внизу нежно-розовыми облачками протянулись рощицы миндаля, выше темно-розовые, почти лиловые пятна означали заросли кустарников. Холодный ветер, спускавшийся с гор, источал миндальный аромат и несся над долинами Эниады вестником новой весны. Эвполин втянул ноздрями ветер, постучал пальцем по деревянной колонне и медленно сказал: «Я слышал, ее сделал приемный сын Агенора, тот, что так долго скитался где-то. Его считали умершим, но он недавно вернулся из очень далекой страны». «А дочь Агенора, красавица Тесса, ты слышал, конечно, о ней?» «Слышал, что она 6 лет не хотела выходить замуж, веря, что вернется ее возлюбленный. Ее отец-художник позволил ей». «Я знаю, что не только позволил, даже сам ждал все время приемного сына». «Редкий случай, когда ожидание оправдалось. Он действительно не погиб и сделался мужем Тессы и замечательным художником. Жалею, что не пришлось тебе увидеть гемму. Ты хороший знаток и оценил бы ее». «Я послушаюсь тебя и поеду к Агенору. У Ахиллоева мыса живет, он всего 20 стадий туда». «О нет, Ивполин, ты опоздал. Мастер, что создал гему, подарил ее, подумай только, своему другу, бродяге Этруску. Он привез его, заболевшего в пути, в дом Агенора, вылечил. И когда бродяга собрался к себе, отдал ему то, что могло бы прославить всю Энеаду. А Этруск наградил его шкурой сквернообразного зверя, неслыханного доселе и страшного». «Нищим он уехал и вернулся таким же. Или он ничему не научился в скитаниях, что делает драгоценные подарки, кому попало? Нам с тобой трудно понять человека, столь долго бывшего на чужбине. Но мне жаль, что гемма ушла от нас».